13. Если едва уловимые свойства, именуемые по-разному харизмой, хорошими манерами, тактом, светскостью, привлекательностью, очарованием, нужны для создания того призрачного качества, которое мы называем обаянием, и если обладатель этого качества удачно снабжен всем необходимым для жизненных баталий, выражение из речей выпускников, то Дирку де Йонгу повезло, и жизнь в будущем сулила ему многое. Несомненно, все вышеперечисленное у него было, и да, жизнь сулила ему многое. Говорили, что Дирку все достается легко. Он и сам с этим соглашался, правда, скорее смущенно, чем хвастливо. Дирк был немногословен, и это, возможно, только прибавляло ему обаяние. Он прекрасно умел слушать, что делал спокойно и без усилий. Прислушиваясь к тому, что говорит собеседник, он слегка подавался вперед и склонял на бок свою красивую голову. Он был внимателен и явно по достоинству оценивал сказанное. И вы точно знали, что Дирк — человек глубокомыслящий и всепонимающий. Этот дар был намного ценнее любого другого, необходимого при общении. Юноша и не подозревал, насколько важным это свойство станет в будущем, когда в разговоре редко кому дают закончить начатую фразу. Пожилые люди особенно подчеркивали, что этот молодой человек умен и, конечно, оставит свой след на земле. Как неудивительно, но говорилось такое после беседы, в ходе которой Дирк не произносил в нужных местах ничего, кроме «да», «нет» и «наверное, вы правы, сэр». Селина постоянно думала о его будущем. За день в ее голове рождались и тысячи других мыслей про то, что надо сделать на ферме и в доме, но всегда параллельно им и сверх них, подобно размеренным ударам барабана, пронизывающим иные, более резкие, насущные звуки, звучала мысль о Дирке. Он довольно неплохо учился в старшей школе, не был блестящим или очень хорошим учеником, но всегда оставался неплохим, средним, и его любили. Именно в эти беззаботные годы, когда Дирку было от 9 до 15 лет, Селина превратила поля де Йонгов из истощенных акров захудалой овощной фермы, продукция которой, да и то не вся, продавалась по низкой цене на второсортном рынке, процветающую доходную ферму-сад. И перекупщики Саут-Уотер-Стрит за год договаривались о приобретении ее овощей. Спаржа де Йонг — это белые, плотные, толстые основания, из которых поднимаются ярко-зеленые стебли с лиловыми прожилками на кончиках. Тепличные помидоры де Йонг в феврале — красные, сочные и крупные. За фунт таких давали столько же, сколько в свое время Первюс был рад получить за бушель. Те 6 или 7 лет упорного труда не были блистательным успехом Селины, этакой важной деловой женщины нового времени. Нет, это было тяжелейшее, изматывающее, надрывающее сердце дело, такое же, как любое другое, которое целиком зависело от того, что дает земля. Селина себя не жалела. Она буквально голыми руками вырывала жизнь из земли. И все же вы не увидели бы ничего жалкого в невысокой энергичной женщине 35 или 40 лет с мягкими карими глазами редкой красоты, с четко очерченной линией подбородка, в поношенном скромном платье, часто испачканном грязью дорог или полей, и со смешной морщинкой на переносице, когда она смеялась. Наоборот, в ней были значительность и самодостаточность, следствие достижения поставленной цели. Смогла бы она добиться успеха без денег, одолженных у Огаста Хемпеля и без его дельных советов? Сомнительно. Иногда она говорила ему об этом, но он с ней не соглашался. «Легче? Да, стало. Но вы все равно нашли бы способ, Селина. Какой-нибудь да нашли бы». «Джули? Нет. А вот вы нашли бы. Вы такая, как и я. Послушайте, мясники, которые работали бок о бок со мной на Норт-Кларк-стрит 20 лет назад, так и остались мясниками. Рубят мясо на бифштекс или котлеты. Доброе утро, мистер Крюгер. Что изволите сегодня купить?» Консервная компания «Хемпель» теперь превратилась в гигантскую корпорацию, протянувшую свои длинные руки в Европу и Южную Америку. В некоторых журналах желтой прессы, вылезших в недавние годы как грибы после дождя, можно было даже увидеть Ога, изображенного в виде спрута с холодными масляными глазками и сотней извилистых щупалец. Такие картинки немного раздражали Ога, хотя он делал вид, что ему просто смешно. «Чего они на работу-то ходят? Чтобы меня таким рисовать? Я продаю хорошее мясо за то, что люди могут мне заплатить. Это бизнес. Ну и что здесь не так?» Селина следила, чтобы у Дирка на ферме были свои обязанности, правда, не обременительные. Он уезжал в школу в 8 утра, потому что школа находилась слишком далеко, пешком не дойдешь. Часто он возвращался домой уже затемно. В это время Селина успевала сделать работу за двоих мужчин. В полях в горячий сезон нанимались два работника, а по дому ей помогала жена Адама Браса, одного из них. Ян Стен все еще работал у нее в сарае и в хлеву. Он следил за сохранностью теплицы парников, немного плотничал. Старик не верил в новомодные методы Селины, мрачно взирал на любой новый агрегат и предрек катастрофу, когда Селина купила 20 акров соседней с де Йонгами фермы старого Бауца. «Вы откусили больше, чем можете проживать», — сказал он ей. «Точно подавитесь. Вот увидите». К тому времени, когда Дирк возвращался из школы, вся тяжелая работа была уже сделана. Его ждало много горячей и аппетитной еды. В доме чистота и уют. Селина оборудовала ванную комнату. Теперь в Верхней Прерии их стало две. Окрестные жители все еще пребывали в потрясении от этой новости, когда Ян сообщил, что Селина и Дирк ужинают при зажженных на столе свечах. Соседи хлопали себя по колену и катались от смеха. «Капуста красивая!» — сказал старый класс Пол, услышав про такое. — А все потому, что капуста красивая. Мальчик взрослел, но Селина не торопила его с решением о будущей профессии. Пусть это придет само. По мере того, как ферма становилась все прибыльнее и нужда больше не давила на де Йонгов, она придумывала разные хитрые способы, чтобы вызвать у сына хоть какие-нибудь признаки неосознанных предпочтений, которые подсказали бы, каково его призвание и, следовательно, возможная профессия. Даже в те времена, когда они жили совсем бедно, вместо необходимых туфель она нередко покупала книгу, а теперь уж тем более приобретала множество книг, хотя эти деньги другая потратила бы на новые удобства или украшения. Годы лишений не убили в Селине любовь к мягким шелковым нарядам, к их нежным цветам и искусной работе. Однако она отучилась желать их для себя. Ей нравилось их разглядывать, щупать, но носить их она не могла. Годы спустя, когда Селина вполне могла позволить себе купить французскую шляпу в одном из шляпных магазинов на Мичиган-авеню, она долго смотрела на шелковые атласные экземпляры, расцветшие в витрине, словно букеты в оранжерее. А потом в подвальчике Филда выбрала простенькую модель за $2.95. Привычка — вторая натура. Только однажды Селина заставила себя купить одну из этих дорогих экстравагантных вещиц — шелковую шляпу с перьями, подойдя к делу взвешенно и хладнокровно. Так ради приобретения опыта иной мужчина решает напиться. Шляпа стоила $22, но надеть ее она не смогла ни разу. Пока Дирку не исполнилось 16, Селина предоставляла ему возможность развиваться самым естественным образом, когда, сам того не подозревая, он получал впечатление от тех ловушек, которые она продуманно расставляла. Книги с биографиями великих людей — Линкольна, Вашингтона, Гладстона, Дизраэли, Вольтера. Книги по истории. Книги с великолепными иллюстрациями, посвященные живописи, а также архитектуре, юриспруденции и даже медицине. она подписалась на два лучших строительных журнала. У них на ферме был сарай со всяческими инструментами, который Дирк мог использовать как мастерскую. Но сын поработал там лишь первые недели, а потом заходил редко. Он вежливо и не слишком глубоко интересовался всем понемножку, однако по-настоящему его ничто не увлекало. Когда они оборудовали мастерскую, Селина думала о Рульфе. После бегства Рульфа с фермы Полы получили от мальчика лишь одно письмо — из Франции. В конверте лежали деньги для Гертье и Юзины. Такая мизерная сумма совсем не стоила того, чтобы посылать ее из далекой страны, — подумали обеспеченные Полы. Гертье к тому времени уже вышла замуж за Герита, сына Вандерсейде, и жила на ферме, расположенной по дороге к Нижней Прерии. А у Юзины возникла безумная идея перебраться в город и работать там сестрой милосердия. Подарок Рульфа никак не повлиял на их благосостояние. Девушки так и не узнали, с какими усилиями молодой парижский студент художественной школы, бедный как церковная мышь, собирал для них эти жалкие су. Селине Рульф не писал. Но однажды, спустя годы, она прибежала к Дирку с иллюстрированным журналом в руке. «Смотри!» — закричала она, указывая на картинку. Нечасто Дирк видел мать такой взволнованной и возбужденной. В журнале была репродукция какой-то скульптуры, женская фигура, называется «Сена», изогнутая, как змея, изящная, отталкивающе прекрасная и страшная, лицо манящее, алчное, бескорыстное и коварное одновременно. Это была та сена, что питает плодородные земли долины. Это ей требуются тысячи неживых, плавающих по ее водам громадин. Это она, красноглазая ведьма 1793 года и кокетка 1650. Под иллюстрацией стояла пара строчек. Рульф Пол. Салон. «Американский в будущем». «Это же Рульф!» — восклицала Селина. «Рульф! Маленький Рульф Пол!» В ее глазах появились слезы. Дирк проявил вежливый интерес. Но он ведь никогда не был толком знаком с Рульфом, слышал, как мама рассказывала про него. Но как-то вечером Селина приехала к Полам и показала им картинку, надеясь произвести впечатление. От обнаженной женской фигуры миссис Пол пришла в ужас. «Боже мой!» — воскликнула она с отвращением и, кажется, решила, что Селина притащила картинку из злонамеренности. Наверняка собиралась показать ее всей верхней прерии. Теперь Селина уже лучше, хотя и не до конца понимала местных фермеров, прожив с ними бок о бок почти 20 лет. Люди холодные, но добрые. Подозрительные, но великодушные, неверящие в любые перемены, но двигающиеся вперед благодаря своей хозяйственности и нескончаемому труду. Целые поколения, лишенные воображения и породившие единственное исключение — Рульфа Пола. Она пыталась объяснить бывшей вдове смысл фигуры, так мастерски вылепленной Рульфом. «Понимаете, эта женщина олицетворяет Сену, реку Сену, которая течет по Парижу и потом дальше за город. Вся история Парижа и всей Франции связана с Сеной, переплетена с ней. Ужасные вещи и величественные события. Она протекает прямо под Лувром, ее было видно с Бастилии. На самом большом острове этой реки стоит Нотр-Дам». Чего только не довелось увидеть Сене, миссис Пол. «Что за глупости?» — прервала ее бывшая вдова. «Река не может видеть. Вам кто угодно скажет». Когда Дирку исполнилось 17, они с Селиной стали обсуждать предстоящий год. Сын собирался в университет. Но в какой пойти? И что там изучать? Трудно решить. Какой-нибудь общий курс? Есть такой? Может, языки? Немного французского или какого-нибудь другого? Политэкономию? Что-то из литературы и, пожалуй, историю? Ну да, — сказала тогда Селина. «Общий курс, конечно. Если человек хочет быть архитектором, то он, скорее всего, подойдет в Корнеллский университет. А если юристом, то в Гарвард. Бостонский технологический хорош для будущего строителя». «Да, если человек чего-то хочет». Однако неплохо поначалу взять какой-нибудь общий курс, чтобы понять, что тебя по-настоящему интересует. Языки и литературу, что-то в этом роде. Селина была, в общем, довольна этим решением. Она знала, что именно так поступают в Англии. Вы отправляете сына в университет не для того, чтобы впихнуть в него некий технический курс или провести его по маршруту знаний об определенной профессии. Вы отправляете его туда, чтобы он развивался в атмосфере книг и учения, чтобы в спокойной обстановке проводил время в обществе людей, которые обучают его из любви к преподаванию, и их неофициальные разговоры, ведущиеся прежде, чем в вас успеет вспыхнуть пламя познания, оказываются намного ценнее целых курсов аудиторных лекций. Она читала об этом в английских романах. Оксфорд, Кембридж. Профессора, которых зовут донами, плющ на стенах старинных зданий, катание на плоскодонке с шестом, гравюры, окна с многочастым переплетом, книги, дискуссии, литературные клубы. Это Англия. Конечно, английская цивилизация более старая, но что-то подобное должно быть и в американских университетах. Селина была только рада, если Дирк к этому стремится. Очень рада, ведь это стремление к истинной красоте. Много хорошего рассказывали про Чикагский университет Мидуэст. Он расположен в южной части города. Да, он новый, но здания в готическом стиле неизбежно создают впечатление древности и постоянства. Дымы гарят поездов центральной железной дороги Иллинойса, в значительной степени этому способствуют, как и битуминозный уголь, которым топятся тысячи домов по соседству. Плющ там тоже растет. Именно плющ. Имеются и окна с многочастым переплетом. Предложил Дирк, а не она. Требования к поступлению не строгие. Гарвард? Ель? Но там учатся студенты с тугими кошельками. У Юджина Арнольда в Нью-Хейвене собственный автомобиль. В таком случае они решили, что Чикагский университет Мидуэст на южной стороне города, неподалеку от озера, подойдет наилучшим образом для того, что можно назвать общим курсом. Перед Дирком был открыт весь мир, как в детской игре «Сосчитай пуговицы». Нищий вор, бедняк, богач, директор, адвокат и врач. Вместе они считали пуговицы возможностей Дирка, но всякий раз выходило по-разному. Зависело, конечно, от костюма, на который были пришиты эти пуговицы. Юджин Арнольд собирался изучать юриспруденцию в Йельском университете. Он сказал, что это необходимо, если потом заниматься бизнесом. Правда, в разговоре с Дирком он выразился несколько иначе — чертовым свинячьим бизнесом. Полина, теперь она требовала, чтобы ее называли Паула, училась в женской школе вверх по Гудзону. Это была одна из тех школ, которые никогда не рекламируют себя даже на обложках журналов за 35 центов. Итак, в 18 лет Дирку предстояло отправиться в университет Мидуэст. Выбор получился более экономный, чем если бы они остановились на каком-нибудь колледже, расположенном восточнее. Весть о том, что Дирк де Йонг уезжает учиться в колледж, быстро распространилась по Верхней Прерии. «Едешь в Висконсин? Выбрал курс по сельскому хозяйству?» — спросил соседский сын. «Да ни за что!» — ответил Дирк и со смехом рассказал об этом Селине. Но Селина не смеялась. «Если хочешь знать, я бы сама пошла изучать этот курс. Говорят, он очень хорош». Тут она посмотрела на него. «Дирк, а у тебя точно нет желания его слушать? И я про Мэдисон. Может, тебе все-таки будет интересно?» Сноска. В Мэдисоне расположен Висконсинский университет. «Мне?» — с удивлением взглянул на нее сын. «Нет, если только ты не попросишь, мама. Тогда я с удовольствием пойду. Мне больно представить, как ты будешь работать на ферме, а я уеду учиться. Мне делается так паршиво, когда думаю, что мама на меня работает. Другие ребята... Мне нравится моя работа. И я работаю для человека, которого люблю больше всех на свете. Без фермы я чувствовала бы себя потерянной, несчастной. Если город, как предсказывают, подберется сюда, даже не знаю, что буду делать. Но у Дирка на этот счет имелось свое предсказание. «Чикаго не станет разрастаться в нашу сторону, мама, потому что к югу за нами стали литейные заводы и полно работяг. Люди будут предпочитать жить на севере, да и уже предпочитают». «Какие люди?» «Те, что с деньгами». Она улыбнулась, и на ее переносице появилась смешная морщинка. «Ну, тогда нам пока нечего бояться». «Вот подожди, я добьюсь успеха, и тебе больше не придется работать». «Что ты понимаешь под успехом, большущий?» Много лет она не называла его так, но сейчас старое прозвище вдруг сорвалось с языка, наверное, потому, что они говорили о его будущем, о его успехе. «Что ты понимаешь под успехом, большущий?» «Богатство, кучу денег». «О, нет, Дирк, это не успех. Рульф, то, что делает Рульф, это успех. Но если у тебя куча денег, ты можешь купить то, что он делает, и оно станет твоим. Согласись, не так уж плохо». Университет Мидуэст возник почти буквально за одну ночь на территории чикагского парка Midway Pleasance, где во время Всемирной выставки 1893 года размещались аттракционы. Миллионы единственного человека стали той волшебной палочкой, которой взмахнули над пустынной землей прерии, в результате чего на ней выросло высшее образовательное учреждение. Университетский справочник с почтением называл этого человека основателем. Причем писалось слово с заглавной буквы, как будто речь шла о божестве. Студенты говорили о нем с несколько меньшим благоговением, называя его «угольно-нефтяной Джонни». Он уже дал университету 30 миллионов, но ненасытная пасть заведения требовала все больше и больше. Когда нефть подорожала на десятые доли процента, студенты говорили: «Похоже, угольно-нефтяному Джонни пора скормить нам еще один миллиончик». Занятия в университете Мидуэст начались осенью 1909 года. Первый год сложился у Дирка не слишком удачно, как поначалу часто бывает. Хотя в целом учился он хорошо. Многие студенты изучали право, что объясняет огромное количество торговцев недвижимостью и страховых агентов, которые теперь ведут дела в Чикаго и его окрестностях. К концу первого семестра Дирк уже был заметной фигурой среди однокурсников. У него были все данные, чтобы стать членом какого-нибудь студенческого комитета, и в его петлице время от времени цвели разнообразные значки. Надев готовый фрак, он умел носить его так, словно он был пошит на заказ. Дирк обладал естественным обаянием. Молодым людям он нравился, девушкам тоже. Научился говорить «в 10 у меня ПЭК». Это означало, что в 10 у него семинар по политэкономии. Или «хочу закосить психу». В смысле, что он не собирается посещать занятия по прикладной психологии. Косил он редко. Это было бы нечестно и подло по отношению к матери. Некоторые его товарищи смеялись над таким рвением. «Можно подумать, что ты из вольнослушателей», — говорили они. Вольнослушателями по большей части были серьезные немолодые люди, вынужденные в свое время отложить получение образования. Обычно они зачислялись не на весь курс или занимались лихорадочно с двойной нагрузкой. В отличие от них, обычные студенты были зачислены в подобающем возрасте от 17 до 23 лет и учились с прохладцей, не лишая себя удовольствий. О вольнослушателях в справочнике говорилось следующее. Лица без намерения получить степень в возрасте не менее 21 года могут быть приняты для обучения после экзаменов на предлагаемые университетом образовательные курсы в качестве вольнослушателей. Они должны предоставить свидетельство успешного преподавательского опыта или любого другого образовательного опыта в практической жизни. Они не имеют права участвовать в общественной жизни университета. В этом храме наук были свои Золушки и Смайки. Сноска. Персонаж романа Чарльза Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби. Несчастный молодой человек». Студенты и вольнослушатели между собой общались мало. Их разделял не только возраст, но и цель обучения. Студенты, как юноши, так и девушки, были в основном элегантными молодыми людьми. Юноши курили трубки, носили кепки и свитера, говорили о футболе, бейсболе и девушках. Стройные девушки носили английские блузки, сквозь тонкую ткань которых просвечивали розовые ленточки на корсетных лифах и плиссированные юбки, очаровательно покачивающиеся в такт шагам во время их прогулки под ручку по университетскому двору. Девушки сплетничали, говорили о футболе, нарядах и молодых людях. Если предоставлялась возможность, занятия прогуливали и те, и другие. Студенчество. Мидуэст выпускал этих ребят сотнями, можно сказать, сосисочными связками, как колбасный завод Ога Хемпеля, где каждая прекрасная, сочная сосиска была в точности такой же, как предыдущая и последующая. В этом году учебу заканчивало несколько сотен, а на другой год еще больше. Время от времени у какой-нибудь непослушной сосиски лопалась оболочка, и ее отбраковывали. Такие студенты поступали в университет лишь по воле родителей, домовитых лавочников, промышленников, торговцев или специалистов в какой-нибудь профессиональной области. Они желали дать детям образование, реализовав за их счет собственные амбиции. «Я не мог учиться сам, о чем всегда сожалел. Так вот, теперь хочу, чтобы моему сыну или дочери досталось хорошее образование, которое поможет ему или ей победить в жизненных баталиях. Наш век, доложу я вам, это век специалистов». Футбол, сплетни. Я сказал Джиму, я сказала Бесси. Для вольнослушателей намеренно пропустить занятие означало то же самое, что швырнуть в канаву свой скудный недельный бюджет. Если бы физически было возможно, они ходили бы сразу на два занятия, слушали бы две лекции и готовили две работы одновременно. Увлеченные, плохо одетые женщины от 30 до 48 лет. Они не пытались сделать прическу, чтобы стать красивее, а быстренько закалывали волосы шпилькой, чтобы не мешали. Одежда — нечто вроде чехла. Туфли даже неразумно удобные, а просто обувь, поношенная, залатанная, практичная. Мужчины серьезные, потрепанные, в очках, на воротниках перхоть. Их морщинистые, озабоченные лица являли собой удивительный контраст мальчишеским, свежим и беззаботным физиономиям студентов. Эти люди выговаривали четко, даже звучно, политэкономия, прикладная психология. Большинство работали 10 или 15 лет, чтобы оплатить свое запоздалое обучение. Одному надо было помогать матери, другому — семьям младших братьев и сестер. У той, полной 39-летней женщины с добрым и веселым лицом, был отец-паралитик, а эта знала настоящую нужду, изнуряющую, отвратительную нужду. 15 лет она откладывала гроши, чтобы осуществить свою мечту об университетском образовании, ныне счастливо воплотившуюся в жизнь. Была одна женщина, которая хотела получить квалификацию социального работника. Ей в жизни пришлось делать все. Она работала и служанкой в чужом доме, и продавщицей в дешевых магазинчиках. Вечерами она училась, откладывая по одному, по 5, по 10, а то и по 25 центов. Другого образовательного опыта в практической жизни. У этих людей он был, Господь-свидетель. Поначалу они смотрели на университет глазами ослепшего от любви жениха, который взирает на невесту со страстной нежностью обладания, ибо вся его молодость была потрачена на ожидание и тяжкий труд. Университет должен был подарить им ушедшую юность, и не только ее. мудрость, знанию, силу, понимание. Они бы умерли ради всего этого и почти так и сделали, если учесть, сколько им пришлось работать, терпеть нужду и лишения. Они пришли туда с любовью в протянутых руках. Они несли ее, как пожертвование в церковь. «Возьмите меня», — взывал каждый. «Я явился сюда, взяв с собой все, что имею — преданность, надежду, желание учиться, обещание быть полезным вашему учреждению. У меня есть опыт, горько-сладкий. Я знаю, что значат жизненные баталии. Посмотрите на мои шрамы. В вашей аудитории я могу принести много ценного. Я прошу только хлеба». Хлеба — знания. Но вместо хлеба университет дал им камень. «Внимание!» — шутя говорили студенты друг другу, шагая по университетскому двору. «Впереди пугало!» Профессора находили вольнослушателей, пожалуй, слишком активными, слишком пытливыми и уж очень настойчивыми. Эти люди оставались после занятия и задавали сыпавшиеся, как из рога изобилия, нескончаемые вопросы, а во время занятий их все время тянуло произнести длинную речь. «Видите ли, у меня был подобный опыт, но профессор предпочитал сам читать лекцию. Если уж говорить об опыте, связанном с обсуждаемой темой, то рассказ о нем должен был звучать с университетской кафедры, а не из зала. Кроме того, такое положение дел мешало привычному ходу лекции, не давая осветить вопрос достаточно быстро. Звонил звонок, а профессор успевал изложить только половину намеченного. Первокурсник Дирк чуть было не совершил роковую ошибку, подружившись с одной из вольнослушательниц. Она ходила на занятия по политэкономии и сидела с ним рядом. Крупная добродушная девица лет 38 с блестящей, не знавшей пудры кожей и густыми волосами, от которых неприятно пахло растительным маслом. Она была доброжелательная и веселая, но одевалась ужасно. Таких студенты называли пугалом, и независимо от того, насколько холодным выдался день, у нее под мышками всегда проступали темные полумесяцы. Девушка отличалась действительно острым умом, быстрым и живым, мыслила уравновешенно и критически. Она всегда знала, какие источники действительно ценны, а какие бесполезны, как раздобыть информацию для завтрашнего семинара или для работы, которую сдавать через неделю. Фамилия у нее была Швенгауэр. Мэтти Швенгауэр. Ужас! «Смотри», — доброжелательно говорила она Дирку, — «вот это все читать не нужно». «Нет-нет, я тебе говорю. То, что нужно, ты найдешь на страницах с 256 по 273 у Блейна, с 549 по 567 у Джекеля и на первых 12 страницах доклада Турбриджа. Это практически все, что тебе потребуется». Дирк был ей благодарен. Мэтти всегда составляла подробные идеальные конспекты и, не колеблясь, давала их списывать. Они привыкли выходить из аудитории вместе и прогуливаться по двору. Мэтти немного рассказала ему о себе. «Так ты из семьи фермеров?» Она с удивлением смотрела на его элегантно скроенный костюм, тонкие, сильные, гладкие руки, изящные ботинки и кепку. «Я тоже из Айовы». Она произносила «Айовой». «Я жила на ферме до 27 лет и всегда хотела уехать учиться, но у нас вечно не хватало денег, а отправиться в город зарабатывать я не могла, потому что была старшая. Мама болела после рождения Эммы, это младшая, всего-то нас 9. Маме очень хотелось, чтобы я поехала, и папе тоже, но ничего не получалось. Они не виноваты». У нас бывает так, что в одно лето страшная жара, дождя почти нет с весны до осени, кукуруза сохнет прямо на корню и становится как бумага. А на другой год так дождливо, что семена гниют в земле. Мама умерла, когда мне было 26. Ребята к тому времени уже подросли. Через год папа снова женился, а я уехала работать в Де-Мойн. Там я прожила 6 лет, но из-за брата не смогла много скопить. Он у нас бешеный. Когда папа женился, брат тоже приехал в Де-Мойн. Они с Эгги, это его вторая жена, плохо ладили. 5 лет назад я переехала в Чикаго. Работала везде, где могла, разве только уголь не добывала. Но если бы пришлось, то и в шахту бы полезла. Она рассказывала честно, простодушно. Дирку Мэтти была симпатична, и он жалел ее. Парень вообще был склонен к сочувствию. Ее слова бередили что-то в его душе, но в то же время смущали. «Ты не представляешь, что для меня значит быть здесь. Все эти годы, как я мечтала об этом, даже сейчас мне кажется, что так не бывает. Я, конечно, осознаю все, что вижу вокруг себя, но до сих пор не могу поверить». Знаешь, это как будто спишь, и тебе снится что-то прекрасное, а потом ты просыпаешься и обнаруживаешь, что все так и есть. Меня охватывает восторг просто от того, что я здесь нахожусь. Я иду по университетскому двору, говорю я себе. Я студентка университета Мидуэст. Сейчас я пересекаю двор моего университета и направляюсь в аудиторию. У нее было лоснящееся, искреннее, прекрасное лицо. «Да, это же хорошо», — без особого выражения отвечал Дирк. «Конечно, хорошо». Он рассказал о Мэтти матери. Обычно он приезжал домой вечером пятницы и оставался до утра понедельника. Первое занятие в понедельник начиналось только в 10. Селину его рассказ заинтересовал и глубоко тронул. «Как ты думаешь, не пригласить ли ее побыть у нас на ферме в субботу и воскресенье? Она могла бы приехать с тобой в пятницу и, если захочет, уехать в воскресенье вечером или остаться до понедельника и уехать с тобой вместе. У нас есть пустая комната, там тихо и прохладно. Она может делать, что захочет, а я угощу ее сливками, свежими фруктами и овощами, какие ей понравятся». Мена испечет свой знаменитый кокосовый кекс. Адам привезет свежий кокос с Саут-Отер-стрит. Мэтти приехала к ним в одну из пятниц в конце октября. Стояло бабье лето, самое красивое время на иллинойских прериях. Казалось, все кругом пронизано нежно-золотым светом, как будто воздух превратился в жидкое золото и целительный бальзам. Кабачки и тыквы на фоне плодородной коричневой земли отражали этот свет, как исхваченные морозом листья кленов, поймавшие солнечный луч. На миле вокруг все выглядело изобильным и щедрым, словно сбылось некое пророчество. Так прекрасная женщина-мать, родив детей и зная, что они в добром здравии, теперь сидит, спокойно взирая на мир, ласковая, пышногрудая и умиротворенная. Лицо Мэтти Швенгауэр сияло. Когда они с Селиной пожали друг другу руки, Селина взглянула на гостю с любопытством и удивлением. Потом она шепнула Дирку. «Но ты, кажется, говорил, что она некрасивая». «Ну да, а разве нет? Да ты только посмотри на нее». Мэтти Швенгауэр разговаривала с Меной Брас, работавшей в доме. Она стояла, упершись руками в полные бока и откинув назад красивую голову. Глаза ее горели, губы улыбались, так что были видны крепкие ровные зубы. Предметом беседы был новый сепаратор для производства сливок. Что-то ее развеселило, и она смеялась смехом юной девушки, беззаботным, естественным и раскрепощенным. 2 дня Мэтти делала, что хотела, то есть помогала собирать в огороде овощи, доила коров, седлала лошадей, скакала по пастбищу на коне без седла. Она бродила по дороге, пробиралась сквозь лесные заросли, носила в волосах алый кленовый лист, спала, как убитая, с 10 до 6, с аппетитом ела сливки, фрукты, овощи, яйца, колбасу и кекс. «Так вышло, что у нас на ферме я все это возненавидела», — сказала она, смеясь и немного смущаясь. «Наверное, потому что там у меня не было выбора. Но сейчас прошлые ощущения вернулись, и мне они приятны, потому что для меня такая жизнь вроде бы естественна. Так или иначе, я прекрасно провожу у вас время, миссис Де Йонг. Лучше не бывает. Ее лицо светилось и казалось почти красивым. «Если вы хотите, чтобы я вам поверила, — сказала Селина, — приезжайте еще». Но Мэтти Швенгауэр больше не приехала. В начале следующей недели один из студентов подошел к Дирку. Это был третий курсник, пользовавшийся влиянием в своей группе, член студенческого братства, в которое Дирк как раз собирался вступить. Без сомнения, очень нужный парень. «Послушай, Де Йонг, можно тебя на минутку? Надо бы поговорить. Тебе следует перестать общаться с этой девицей, Свингауэр или как ее там, иначе в братство тебя не примут». «Как это — перестать общаться? Что с ней не так?» «Что не так? Ведь она же вольнослушательница. Ты знаешь, что про нее рассказывают? Она сама говорила одной небогатой девушке, вроде давала совет, как можно сэкономить, что моется в ванне в университетской форме и белых чулках, чтобы много мыла не тратить. Стирает вещи прямо на себе. Это истинная правда». В голове у Дирка возникла картинка. Крупная Мэтти в костюме плотной вязки и белых чулках сидит в ванне, наполовину наполненной водой, и трёт одновременно и себя, и свои вещи. Картина смешная, но вместе с тем омерзительная. Девушку, конечно, жалко, но разве можно такое принять? «Ты только вообрази», — говорил ему будущий брат. «Мы не можем допустить, чтобы кто-то из нас общался с этой девицей. Тебе надо про нее забыть, ясно? Совершенно забыть, иначе ребята не согласятся». Дирк представил себе, как он отвечает, проявив истинное благородство. «Ребята не согласятся? Подумаешь, она лучше всех вас вместе взятых. Катитесь вы к черту!» Но вместо этого промямлил. «Ладно». В аудитории он пересел на другое место. Старался не встречаться с Мэтти взглядом, выскакивал в коридор, как только звенел звонок. Однажды он заметил, что она направляется к нему по двору, и почувствовал, что она намерена остановиться и заговорить с ним, возможно, в шутку упрекнуть. Он ускорил шаг и немного отклонился в сторону. Проходя мимо нее, он приподнял кепку и кивнул, продолжая глядеть прямо перед собой. Краем глаза он заметил, что на мгновение Мэтти в нерешительности остановилась на дорожке. Дирка приняли в братство. Он всем сразу понравился. Раз или два Селина спрашивала, почему бы тебе снова не пригласить к нам эту милую Мэтти? Такая симпатичная девушка, скорее даже женщина. Но когда была здесь, она казалась такой молодой и веселой, правда? И к тому же очень умная. Из нее выйдет толк, вот увидишь. Пригласи ее на следующие выходные, а? Дирк топтался, откашливался и отворачивался. «Ох, не знаю, давно ее не видел. Наверное, она теперь общается с другими ребятами или еще что-нибудь». Он старался не думать о своем поступке, потому что ему было по-настоящему стыдно, ужасно стыдно. И тогда, спрятав подальше свой стыд, он сказал себе: «Ну и ладно». Прошел месяц, и Селина опять предложила: «Хорошо бы ты пригласил Мэтти на ужин в День Благодарения, если только она не уезжает домой, в чем я сомневаюсь. У нас будет индейка, тыквенный пирог и все, что положено. Ей понравится». «Мэтти?» Он уже забыл ее имя. «Да, конечно. Я ошиблась. Мэтти Швенгауэр». «Ах, ее. Знаешь, и я в последнее время с ней совсем не вижусь». «О, Дирк, неужели ты поссорился с этой милой девушкой?» Дирк решил объясниться. «Послушай, мама, в университете много разных групп, понимаешь? И Мэтти ни одной из них не принадлежит. Тебе не понять, но дело обстоит именно так. Она умная, веселая и вообще... Но она сама по себе... Дружба с такой девушкой ничего не дает. К тому же, если задуматься, она не девушка, а женщина средних лет». «Ничего не дает? Голос Селины звучал холодно и ровно. Когда глаза сына забегали, она продолжила. «Так вот, Дир де Йонг, Мэтти Швенгауэр — одна из причин, по которой я отправила тебя в университет. Это то, что я считаю частью университетского образования. Из самых обычных разговоров с Мэтти ты можешь почерпнуть важные вещи. Я вовсе не хочу сказать, что ты не должен предпочитать ей хорошеньких молодых девушек твоего возраста. Пожалуйста, общайся с ними. Будет странно, если ты этого не сделаешь. Но Мэтти... Мэтти — это жизнь. Помнишь ее рассказ про то, как она мыла посуду в кошерном ресторане на 12-й улице? Хозяин одалживал тарелки и приборы на проведение ирландских и итальянских свадеб в их районе. Там преспокойно ели свинину, и бог знает, что еще. А на следующий день он снова подавал своим посетителям кошерную еду на этих самых тарелках. Да, Дирк помнил. Селина написала Мэтти и пригласила ее к ним на ферму на День Благодарения. Мэтти поблагодарила, но отказалась. «Я всегда буду вспоминать вас с любовью», — написала она в ответном письме.